Мы все знали, что если сэр Питер чего-то хотел, он это получал. К концу следующей недели сэр Питер нанял целую команду HR-специалистов, чтобы представить новый гибкий график. И слушайте, я первый подниму руку и признаюсь в своей неправоте. Я был неправ тогда. В течение 3 месяцев со дня внедрения гибкого графика продуктивность начала бить все рекорды. Рейтинг удовлетворения сотрудников был наивысшим за всю историю. Мы платили людям за 4 дня работы, и они были настолько благодарны за полученные выходные, что выполняли работу на 5 или 6 дней вперед. Титул лучшего работодателя оставался нашим 7 лет подряд. Сэр Питер гордился этим, но сделал он это по очень важной причине. Он хотел воспитывать своих дочерей самостоятельно. Это был хороший пример того, как сэр Питер принял решение и воплотил его в жизнь. Он участвовал во всем, что происходило в Lang Hotels. Не могу сказать, что ему нравилось контролировать все подряд. Для него это была скорее потребность. Из того, что я мог наблюдать, сэр Питер обращался со своими дочерями примерно так же, как обращался со своим бизнесом. Только он знал, как будет лучше. Таким же образом он делал все, чтобы держать свой бизнес на плаву. Я искренне верю, что он готов на все ради счастья и безопасности Зары и Мелани. Я не имею ни малейшего понятия о том, что сейчас происходит внутри Lang Hotels. Я ушел много лет назад, но мое мнение таково. Если сэр Питер и запер Мелани где-нибудь, а я не утверждаю, что он запер, но если в этом заявлении есть хоть какая-то правда, то сделал он это лишь потому, что защищал то, что любил — свой бизнес и своих дочерей, каждую из них. Санни Пхат, друг семьи. Я жила по соседству от семейства Лэнг где-то 15 лет. Именно мне позвонила Зара в день, когда ее матушка померла. Бедняжка. Сэр Питер только-только освободился после встречи, и тут — на тебе. То, что он не смог быть рядом с женой в ее последний час, разбило ему сердце. Я уверена, что именно поэтому он делал все, чтобы быть рядом со своими девочками. Он всегда ставил их выше бизнеса, что, уверенно, давалось ему нелегко. Понятно, насколько эти отели ему важны. Но девочки для него важнее, и он делал все, чтобы они об этом знали. Где бы Мелани сейчас ни была, если сэр Питер говорит, что она в безопасности, значит, она в безопасности. От Зары Лэнг, Питеру Лэнг. Дата 12 сентября 2022 года. Тема письма. Бойкот прессы. Папа, ты точно уверен, что бойкот прессы — это лучший план действий в данной ситуации? Я знаю, ты хочешь защитить Мелани и бизнес, но заявление, с которым ты выступил в прошлом месяце, никак не помогло улучшить ситуацию. Мне опять названивает этот продюсер из Netflix. Каждый входящий звонок — это журналист, жаждущий взять интервью у кого-нибудь, кто готов поговорить. Сэр Питер Лэнг, «Моя сторона событий», неопубликованная. Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом, 3 октября 2022 года. Райан, я бы хотел немного поговорить о вашем бизнесе. В начале нулевых все знали Lang Hotels, и большинство людей определенного уровня достатка в какой-то момент останавливались там. Питер, я всегда стремился к тому, чтобы предлагать людям доступную роскошь. Райан, в марте 2003 года вы открыли ваш флагманский отель Lang London. Кажется, именно в то время жизнь для вас с Мелани приняла другой оборот. Из никому неизвестного бизнесмена вы стали, ну, если не знаменитостью, то узнаваемым лицом. Наверное, для вас это было очень необычно. Питер. Необычно — не то слово. Томас Гордон, который в то время являлся одним из наших директоров, был немного вольнодумцем. Один из тех типов, который ходил на работу в джинсах, а не в костюме, как все мы. Он хотел оставить свой след. Считал, что наше брендирование недостаточно секси. Я не разделял мнение, что отели должны быть секси. Но он был очень убедителен. Так что я не стал возражать, когда он нанял стороннюю пиар-команду, чтобы организовать открытие Лэнг Лондон. Это была самая затратная вечеринка в нашей истории, но она действительно смогла сделать нам имя. Отель Лэнг Лондон задумывался как наш самый престижный отель. Что-то, что будет сотрудничать по уровню гламура с Риц, но будет доступным не только для элиты. Я был невероятно горд его творением. На планирование вечеринки в честь открытия ушли месяцы. Помню, порой чувствовал, словно организация вечеринки заняла больше ресурсов, чем открытие самого отеля. Но да, полагаю, можно сказать, что выхлоп в виде заработанного имени Лэнг Хотел определенно был. Также это вывело меня и, конечно же, Мелани на первый план в глазах общественности. Райан. «Расскажите мне об этой вечеринке, пожалуйста». Питер. Где-то за неделю до вечеринки Томас Гордон анонсировал на собрании, что пиар-компания подтвердила участие нескольких игроков футбольной премьер-лиги и двух участниц группы Girls Aloud. Примечание. Girls Aloud — британская поп-группа, основанная в 2002 году. Конец примечания. Томас был в восторге. Ему казалось, это гарантированный способ сделать так, чтобы о Лэнг Лондон неделями писали все таблоиды и желтые журналы. Райан. И они приехали на вечеринку? Питер. Если там и были какие-то знаменитости, то я их не увидел. Тот факт, что единственная фотография с той вечеринки, попавшая в газеты, была с Мелли, говорит о многом. Райан. Расскажите, пожалуйста, о той фотографии с Мелани. По слухам, вы как-то обмолвились, что терпеть ее не можете. Питер вздыхает. На момент той фотографии Мелли только исполнилось 15, но это открыло ей совершенно другой мир, поменяло траекторию наших жизней, и думаю, совершенно естественно, что я принимаю это близко к сердцу. Райан. «Вы жалеете, что взяли Мелли на открытие Лэнг Лондон?» «Питер. Да. Это одно из немногих сожалений в моей жизни. Как я уже сказал, эта вечеринка изменила все. Мелли вообще не должна была там присутствовать. К тому моменту Зара работала в бизнесе около 9 месяцев. Она занималась работой в HR и трудилась в поте лица, подыскивая необходимый персонал для флагманского отеля».